Глава 23. «Нам надо поговорить». Этой фразой разбивались многие отношения, и я напряглась, когда услышала ее от Ирсая. «О чем, Грай?» Сжалась в недобром предчувствии. К сожалению или счастью, сработал стереотип, и дар тут ни при чем. «Кто ты, Рита Мин? Почему говоришь, ходишь, выглядишь как человек? Но стоит узнать тебя поближе, прикрыть глаза, и возникает образ высшей Ирсайки». Мужчина зарылся носом в мои волосы, вдохнул запах. «И пахнешь ты иначе», заставляя терять голову и забывать об осторожности. Грр, так бы и съел. Доказательство неутомимого желания уперлось в бедро каменной крепостью. Чувствую себя мальчишкой. «Но я действительно родилась на далекой планете под названием Земля», «Ты же знаешь», — ответила с грустной улыбкой. «Лишь по невероятному стечению обстоятельств угодила в рабство к пиратам, а потом уже попала на Патори. Изменения, что во мне произошли, я и сама до конца не понимаю их природу. Причина в артефакте», — указала на старую медкапсулу. «Кстати, ты теперь тоже отличаешься от себя прежнего». «Вот как? И чем же?» Удивленно вскинул бровь. «Ну, хотя бы тем, что мы единственные на драку Эл можем обходиться без скафандров», — хитро подмигнула, наслаждаясь искренним удивлением. «Постой, мы на планете? Почему?» «Ах да, кое-кто проспал все события и не в курсе, что Патори больше нет, что орбитальная станция захвачена пиратами, и у нас ни единого шанса вернуться домой. Стоило заикнуться, что произошло, как с Грая вмиг слетел налет беспечности. Одеваемся. Быстро». Как ни грустно это признавать, но ледышка Ирсай вернулся и вновь принялся за старое. В смысле, взялся командовать и наводить порядки. Торм? Высунув нос из палатки, наткнулась на замершую статую и фигуру в пятнистом скафе. Ты, был тут? Щеки полыхнули жаром, и стало невозможно стыдно за то, чему абордажник оказался свидетелем, то есть слушателем. Да, никаких проблем. Невозмутимо ответил мужчина. Отослал ребят отдохнуть, а сам прогулялся по лагерю. Вот, Либер Анц распорядился передать. Вручил упакованный в целлофан новенький скаф. А это для Леограна Хиана прихватил. Чуть смутившись, протянул второй сверток, побольше, со скафом и комбезом. «Спасибо». Исполнившись благодарности, коснулась руки Торма в металлической перчатке. Улыбнулась. «Второй скаф как нельзя вовремя». «Зачем?» — спросила, когда Ирсай вправду запаковался в груду умного железа. Внешне теперь он ничем не отличался от других фигур, и только внутреннее чутье безошибочно угадывало его среди прочих. Носить скаф не обязательно, не лучше ли сэкономить ресурсы? «Вот это...» — глубоко вздохнув, как маленький принялся объяснять Грай, указав на медкапсулу. «Слишком ценное знание. Как думаешь, как скоро?» Узнав о панацее, выстроится очередь из желающих. «И что в этом такого? Я с удовольствием помогу». «Нет», — резко оборвал эльф. «Не поможешь». «И кто же запретит?» С вызовом подначила мужчину. «Я», — окатил ледяным спокойствием. «Объяснись, пожалуйста. Сказать, что мне не понравилась наглость, с которой Ирсай это заявил, ничего не сказать». Кто он такой, чтобы ставить условия и командовать? Я так не хочу ссориться, но временами ты бываешь невыносимым. Уловила замешательство. Это же очевидно. Нельзя спасти абсолютно всех. И ни в коем случае не стоит этого делать. Задумайся. Артефакт наделяет реципиента некой силой, способностями, разительно выделяющими его среди других. А это, в свою очередь, дает преимущество над остальными. Если хочешь, власть. Сегодня люди помнят, что ты спасла жизнь и одарила великой милостью, а завтра... Завтра станешь помехой их могуществу. Или того хуже, идеалом, которого никогда не достичь. В конце концов, люди объединятся и уничтожат тебя, чтобы не существовало того, кто выше их, сильнее, чтобы не быть обязанными, чтобы никто не усомнился в праве на власть». «Прислушайся к нему, Ри», — влезла с советом Марго. «Дело, — говорит, — Да и количество нанокитов не бесконечное. Где ты найдешь работающий реактор, чтобы восполнить запасы энергии и дать пищу для роста? Или согласишься засунуть в артефакт человека, которого заживо разделают на атомы? Такое уже было в вашей истории? Сглотнув от мерзких подробностей, озвученных помощницей, в нетерпении ожидал ответ. Грайс сам рассказывал о времени, когда горстка ушастых беженцев появилась на покинутой древними планете. Примерно как мы сейчас. Да, той девочке удалось вступить в контакт и убедить нескольких сородичей принять старых богов и их могущество. Но что стало с ней самой? Об этом Ирсай не упоминал. «Было», — хмуро подтвердил Грай. «И гордиться тут нечем. Она ушла, когда осознала, что 10 из 17 избранных — предатели. Поэтому с особой тщательностью стоит отбирать тех, кого желаешь облагодетельствовать». «Полностью поддерживаю», — снова вмешалась Маргоша. «Ажфег и Грей — достойные кандидатуры, а остальным можно помогать, используя знания и способности. Разве не так? Пусть люди сами участвуют в собственном спасении. Захватят базы, к примеру, научатся выживать. Не пропадут. Один шанс ты уже подарила, когда вывезла с Патори. Второй пусть заслужат сами». «В чем-то ты права, конечно». «Ха! В чем-то я всегда права», — пафосно заявила Марго, но уловила зарождающуюся волну возмущения и спешно добавила. «И ты тоже, не переживай, потому что я — это ты, только более рациональная и способная на трезвую оценку ситуации, невзирая на эмоции». Вывернулась зараза, мысленно хмыкнула, и уже Грай ответила. «Хорошо, убедил». Тот дернулся с намерением привести еще кучу доводов в споре и не сразу понял, что спорить-то я и не собиралась. «Рад, что ты это понимаешь. Идем, пора поставить кое-кого на место. И лишний раз напомнить о субординации». А по внутреннему настрою Ирсая ощущалось, что на клочки порвет того же Либера Анца, который возомнил себя высшим судом, раз решил самоутвердиться за чужой счет. Собственно, никакой показательной порки не произошло. Стоило Граю, живому и здоровому, появиться в лагере, как злопыхатели заткнулись сами собой. И еще бы, с одной стороны, начальника СБ поддерживала я. С другой — внушительная сила команды Торма, который, похоже, добровольно взял на себя роль телохранителя. Да и вообще в эмоциях абордажника проскальзывало благоговение перед моей персоной. Он-то видел... И даже слышал, что Ирсай выжил после серьезного ранения. Вдобавок, ушастику передалась часть моих умений. Не могли же мы заниматься сексом в скафах? Воздушный фильтр в палатке не предусмотрен конструкцией. Мелькала в чувствах Торма толика зависти к сопернику, ведь себя он считал не менее достойным кандидатом. Однако оспаривать мой выбор ему и в голову не приходило. А вот быть полезным... защищать от опасностей, подставить крепкое плечо — это решение принял еще там, на линкоре, когда я бросилась вытаскивать Грая и ввязалась в бой. Ночь на драку Эл наступила резко. Только что было светло и ясно, и уже через минуту небо погрузилось во мрак. Явление связано с местным солнцем и двумя спутниками, и в который раз напомнило, что вокруг чуждый враждебный мир. С наступлением темноты активизировались хищники — многоголосый вой кружащихся поблизости тварей пробирал до печенок. В лагере активировали охранный контур, поставили часовых, однако отделаться от подспудного страха не удавалось. И только когда Грай, появившийся за полночь, молча разделся, лег рядом и прижал к себе, напряжение отпустило. Сил на что-либо совершенно не осталось. Я до самого вечера занималась ранеными. Для них установили модернизированную палатку с укрепленными стенами, переходным шлюзом и воздушными фильтрами. Таких палаток Ролх выделил две штуки. Просторные и многофункциональные. Они вместили бы всех пассажиров бота. На деле же людей оказалось чуть ли не вдвое больше, 67 человек. Из них ранеными 34. Уже сегодня вернулись в строй 19 человек, и их сразу привлекли к работе. Питались поочередно, также в палатке раненых, выделив для этого закуток. Кстати, криокапсулу свисаем с Ангенлешем, Грай запихнул именно в этот груз сухпайков. Разбрасываться едой в космосе никто не станет, а пока доберутся до запасов, пройдет уйма времени, за которое замороженного Ирсая можно перепрятать. У криокамеры имелся встроенный блок питания, рассчитанный на год автономной работы. Конечно, если подключить к внешнему источнику, то время растянется на десятилетия. Однако такой роскошью мы пока не располагали, и следовало исходить из худшего варианта развития событий. Я мимоходом поинтересовалась у Марго, каким образом происходит перемещение ядра от одного носителя к другому. Как оказалось, медкапсулы мы должны лечь вдвоем. Мне ничуть не улыбалось вплотную прижиматься к полутрупу, убийце, которого ненавижу всеми фибрами. Но по-другому это не работало. Ладно, возможно, это не так уж и страшно, как кажется на первый взгляд. Только древние медкапсулы по силам отключать мое сознание во время процедур, а ради избавления от бомбы замедленного действия внутри себя можно и потерпеть. Расслабившись в объятиях Грая, сама не заметила, как уснула. Ирсай тоже вымотался за день, стараясь успеть везде и лично проконтролировать выполнение заданий. Люди-то подобрались военные, приученные к дисциплине и подчинению командам, однако большинство совершенно не представляло себе жизни вне космического корабля. Суровая реальность показала, чего стоит технический прогресс и стремление облегчить быт даже в мелочах. Линарцы привыкли, что, подписав контракт с военным ведомством, вручили заботу о себе любимых в руки государственной машины, а Надя обеспечит жильем, питанием и обмундированием. Сложные механизмы и роботы выполнят тяжелую работу. Медкапсулы залечат раны, главное добраться до них живым, а всезнающий командир подскажет, куда идти, во сколько ложиться спать и чем заниматься в свободное время. Утрирую, конечно, но это для оценки сложившегося у большинства членов экипажа мировоззрения. Даже я, городская жительница, понимала, что нельзя уходить далеко от лагеря, если рядом бродят хищные звери. Отправился один из младших техников прогуляться, а на него накинулась стая тваренышей. Мелкие зубастые, помесь мартышки с динозавром. Будь тот без скафа, порвали бы жертву в клоки. А так бедолага отделался царапинами и нервным срывом, потому как звери умудрились свалить гору железа с ног, залепить грязью обзорное стекло и опробовать каждый сантиметр добычи на зуб. Подозреваю, бегали по драку эл-твари, с которыми эти гады уже имели дело. Да и бог бы с этим недоумком, хороший урок получил. Так ведь нет, на крики половина лагеря сбежалась, побросав работу. Устроили настоящую операцию по освобождению товарища, завершившуюся охотой на монстров. Как итог, нарушение рабочего процесса и вытекающие из этого последствия. Ух, как Грай орал на идиотов! Я бы врагу не пожелала попасться под горячую руку. Один плюс. Ирсай выплеснул ярость, скопившуюся за последние дни, а мне теперь достался мягкий и очень теплый мужчина. Уткнувшись носом в ямочку между ключицами, я млела, вдыхая одуряющий запах его тела. Утром проснулась раньше Грая, поняла, что лежу сверху и обнимаю его руками и ногами, как большую плюшевую игрушку. А Ирсай спит и ухом не ведет. Соблазнительным таким острым ушком, которое так и тянет потрогать. А еще лучше легонько куснуть. Ой, сама не поняла, как оказалась на спине, а на меня, с хитрым прищуром, уставился взъерошенный эльф. Улыбаюсь, потому что нравится видеть его таким домашним, беззащитным, естественным. Какой же еще мальчишка, несмотря на возраст, жизненный опыт и высокое положение? Именно тот, кого я встретила во время слияния. До сих пор помню, как мы стояли на уступе скалы и держались за руки перед сумасшедшим прыжком в бездну водопада. Вам известно, Лина Рита, что уши — это очень личное для Ирсаев. Проявляя к ним внимание, вы прямым текстом заявляете о желании разделить постель. А такое вот покусывание говорит, что вы готовы к экспериментам в любовной игре. «Не-а», мотаю головой и не могу удержаться от шальной улыбки. Но ход мыслей мне нравится. Попробуем что-нибудь новенькое. Гррр. Грай с протяжным рыком впивается в мои губы поцелуем, а его руки уже ласково тискают нижние 90, избавляя от нижнего белья. После волшебной разрядки вновь лежу на мужчине сверху, только теперь уставшая до изнеможения и безумно счастливая. Выписываю пальчиком узоры на мускулистом плече, слушаю ритмичный перестук сердца и наслаждаюсь приятной истомой, овладевшей телом. Как же не хочется вставать и куда-то идти. Сегодня надо решить, что делать дальше. А выбора как такового и нет. Собирать отряд и выдвигаться к базе, оставив раненых и груз в лагере. Лучше бы отправиться всем вместе, но против этого столько факторов, что другого выхода, как разделиться, не вижу. Что-то я снова о проблемах задумалась. Разве можно, когда рядом такой мужчина? Потянулась к нему, потерлась щекой о его щеку, коснулась губами уголка его припухших губ. Как же мне повезло. Наткнулась на внимательный взгляд синих глаз, в которых плясали бесенята. Сразу видно, что ты коварное задумал. «А почему это вы, Рита Мин, отлыниваете от занятий? Вспомнил вдруг, что вроде как стал моим учителем. Ну-ка, марш одеваться и на пробежку». «Ты сейчас серьезно?» — вытаращилась на любимого. «Более чем». Ощутимо шлепнул меня по заднице. Звонко так получилось, даже обидно стало. Я тут по полной выложилась, участвуя в экспериментах. 7 потов сошло, а он, значит, по заднице. «Ах ты!» «Клянусь, оно само получилось. Я всего лишь хотела проучить Грая, изолировав под непроницаемым коконом. А вышло, что сковало по рукам и ногам. Лицо эльфа вдруг покраснело, на лбу вздулась синяя жилка, глаза и без того огромные стали еще больше. Потом странно дернулась грудная клетка, и только тут до меня дошло, что перекрыло доступ воздуха. «Марго, как это прекратить?» — взвизгнула сама не своя. «Успокойся. И пожелай отпустить. Не злись на него. Глубоко вдохни, выдохни». Тут же последовал ответ. «Ага, у меня получилось, потому что Грай сделал судорожный вздох и закашлялся. Я, как заботливая женщина, повернула мужчину на бочок и похлопала по спинке. Убедилась, что никакой опасности нет, а потом вдруг резко спортом заняться захотелось. «Я это... пойду, комплекс упражнений выполню. 3 раза, да? Только сперва раненых проверю. Можно?» Бочком-бочком сползла с лежанки, бегом втиснулась в комбез и вымилась из палатки под сиплый писк Ирсая. «Подумаешь, охрип с непривычки. Сейчас аптечка сработает, и голос придет в норму». И точно, когда я уже скрылась в палатке с ранеными, на весь лагерь прогремел вопль Лина Хиана. «Рита Мин, немедленно явиться на командный пункт». «Угу, имелся у нас такой. Очередная палатка, наподобие нашей, только расположена в центре. К ней примыкало хранилище ценного груза с бота, запасов пресной воды, офицерских пайков, оружия, уцелевших частей оборудования, демонтированного с кораблика. Вот только я и не подумала бежать обратно по первому требованию. Ничего, сейчас окунется в работу, сорвет на ком-то не особенном полезном зло, тогда и поговорим. А то наговорит глупости, не подумавши, а мне потом страдай». На осмотр 15 человек ушло около часа. 3 я признала здоровыми и отправила к Граю, чтобы нашел для них занятие. 4 пребывали без сознания, и им требовалось время на восстановление. У оставшихся повреждения носили средний характер тяжести, и вернуться в строй они могли в течение 5-7 дней. Жаль, регенератор погиб вместе с жилым отсеком и теми несчастными, которые находились внутри на момент взрыва. «Марго, что скажешь об этих людях?» Задумчиво рассматривала бледные лица 3 девушек и мужчины в возрасте. Последний, если не ошибаюсь, Рим Оливи, начальник смены техников, в которой числился Секш, опытный мастер. Чуть-чуть не дотягивал до инженера, но по опыту превосходил многих из них. «Достойный кандидат?» «И есть у него пара грешков», — хмыкнула помощница. «Но как специалисту цены нет. Нам такой пригодится. А вот насчет остальных я бы 100 раз подумала. Вон та рыжая, из-за нее прежнего канонира поперли с Патори, сбаламутила мужика, а потом натравила на старшего офицера. Я о Либере Ансе, если ты еще не поняла. Ну а тот состряпал обвинение, и несчастный чуть под трибунал не загремел за драку на посту. Спасибо, Кэп вступился, пожалел мужика. Эту Хизер кто-то из высших чинов на линкор пропихнул. Гор вынужден был терпеть. «Угу. Значит, шрамы с мордашки убирать не буду. Разве что слезно попросит, в чем я сильно сомневаюсь. А вторая, с короткой стрижкой. Нима Файт выдала нейросеть имя женщины, оператор мобильной боевой платформы. На инфотабло вывелась подсказка. Что это за зверь такой? Оказалось, что-то вроде боевого робота, внутри которого сидит человек. Ранение получила еще на Паторе. Парни ее вытащили из засады у каюты капитана. А перед этим дамочка покрошила треть вражеского отряда. Настоящая амазонка? Воительница? Чем не вариант? Все так. Только амазонка спит и видит своей добычей нашего синеглазого красавца. Ехидненько прокомментировала Маргоша. Как выпьет, башню у него срывает на раз. Не всякий мужик сладит. Но если уж дала слово, обязательно сдержит. Упертая. Скорее, да, чем нет. Подлый смешок. Толика здорового соперничества будет держать тебя в тонусе. «Чего?» — возмутилась в голос, и на меня тут же уставились 11 пар глаз. Все в порядке. Задумалась. Вымученно улыбнулась. «Но ты и зараза, Маргоша. А что, Грай, хоть раз ответил на ее намеки?» «Ха, да он от нее по всему кораблю ныкался». Специальный маячок внедрил ними под кожу, чтобы заранее отслеживать ее появление и вовремя смываться. «Берем, будет весело», — подначило это исчадье. «Ну а последнее... ничего выдающегося. Геда Улис, юриста третьей категории, приписана шестому флоту, средний уровень интеллекта. Как штатная единица, вроде как и не положено боевому кораблю, но в этот рейс ее откомандировали специальным приказом». «Не находишь, что в последний рейс на Паторе направили слишком много тех, кого там не должно было быть?» Подметила неприятную тенденцию. «Тот же Грай прибыл по чьей-то воле. Теперь это Геда Улис, темная лошадка». «А знаешь, пожалуй, ты права. Надо будет понаблюдать за ней». В кои-то веки согласилась Марго. «Ну что, кого благодетельствуем первым?» «Не поверишь», — я задумалась. «Но почему-то хочется посоветоваться в этом вопросе с Граем». «Растешь на глазах». Удивленно растягивая слова, расцвела помощница. Если бы могла ее увидеть, то эта зараза сейчас бы точно улыбалась. «И это правильно. Граюшка-заюшка лучше знает этих людей. А ты пока еще только учишься в них разбираться. Так что немедли, огорошь ушастика гениальным решением». «Ну, он сейчас, наверное, занят», — прыснула смехом на прозвище от Маргоши. «А что, ушки есть?» «Есть. Белый и пушистый?» «Еще какой? Точно, заюшка!» «Только не остыл он еще от утренней встряски. Попозже встречусь». «Так ведь не нужно лично общаться, чтобы отправить информацию. Для этого существует нейросеть», — напомнила Марго очевидную вещь. Осталось только хлопнуть себя по лбу за забывчивость, состряпать отчет о состоянии здоровья пациентов и указать предполагаемое время полного восстановления. Ну и в конце маленькой припиской указать, что особо тяжелых вроде Оливи и Файт готовы вылечить в рекордные сроки. Ответ пришел незамедлительно. «Нет. Обсудим позже». Ну вот, добрые намерения на корню обрубил. Однако идти наперекор Ирсаю не собиралась. В конце концов, день или два ничего не решат.